1 декабря. Выехали позже, чем рассчитывали. У Крис были какие-то проблемы с итоговой работой по экономике, и я уже думал, что придется ехать одному. Даже посмотрел в интернете, что билет до Вироквы обойдется в $57. И это было не так много, а я все равно переживал, потому что боялся полицейских собак на автовокзале и потому что действительно хотел эти 2 дня побыть с друзьями. Не был готов расстаться с ними вот так, мимоходом, в спешке. Когда Крис разобралась с экономикой, мы, наконец, выехали. Мэтт спросил, в чем там было дело, а Крис только буркнула, что ее преподаватель — старый козел, а со старых козлов спрос невелик. Больше она не добавила ни слова, и всем было понятно, что Крис расстроена, так что поначалу мы ехали молча, и настроение у всех было паршивое. И уже казалось, что вся поездка будет такой. Паршивой. Мэтт сидел впереди, слушал музыку в наушниках. Мы с Эшли сидели сзади, и Эшли переписывалась с кем-то по телефону. Потом я узнал, что переписывалась она с Дереком, что на эти выходные у них было запланировано что-то не очень важное, но такое, что Дерек совсем не хотел отменять. И Эшли даже написала ему, что он может к нам присоединиться, но Дерек, к счастью, отказался. Мы ехали в одной машине, но как-то порознь. Молчание угнетало, потому что в голову лезли не самые приятные мысли. Я был в тумане из-за бессонной ночи, из-за того, что не верил в происходящее. Еще на рассвете забрал свои вещи из шкафчика в спортзале, разрезал банковскую карточку отца, в последний раз постирал вещи в прачечной и даже перекинулся там парой слов с Мэкси. Пожелал ему успеха в футболе, хотя это прозвучало скорее насмешкой, потому что команда нашего университета была едва ли не слабейшей в лиге. Да и побывав на одном матче, я осознал, что совершенно не понимаю американский футбол со всеми его постоянными остановками, с кучей арбитров и какими-то флажками на палках, но все равно пожелал Мэкси успехов и сделал это искренне. Синди, Мэкси и другие, с кем я говорил этим утром, удивлялись моим словам, не знали, что я прощаюсь с ними навсегда. А мне почему-то действительно захотелось со всеми попрощаться, по-настоящему, но так, чтобы никто не понял, что происходит. Даже думал написать преподавателям. Да, и профессору Джей тоже. Но не стал этого делать. Мы почти выехали из Чикаго, когда я просунулся между передними сиденьями, выключил радио с его болтливым и неуместно веселым ведущим, подключил свой плеер и поставил «Sing a Traveling Song» Кэша. Подумал, что эта песня сейчас уместна, как никогда. Откинулся на потертый подголовник, закрыл глаза и представил, что песню пою я сам, что голос Кэша — это мой голос. Передо мной разыгралась настоящая сценка, и это было забавно. Я увидел себя в черном плаще, с большим черным гитарным кейсом, как на обложке альбома American Recordings. И вот я стоял на пороге своего дома, вид у меня был серьезный, а передо мной вся в слезах стояла девушка. Почему-то девушка я представил Синди, и волосы у нее были с начесом, как на старых фотографиях Джун Картер. И она была в фартуке с цветочками, будто еще минуту назад стояла на кухне, готовила мне ужин. Лишь в последние мгновения поняла, что я уезжаю навсегда, что на ужин я не приду, как не приду на завтрак, на полдник, на обед. Синди плакала, а я с твердой грустью в голосе пел. «Послушай, не стоит плакать. Не трать свое время и не спрашивай меня, почему. Я и сам не знаю. Знаю только, что должен двигаться дальше. Ты говоришь, что дом — это место, где меня ждет любовь. Но для меня дом — это место, где я лягу спать. А сейчас... сейчас пришла пора отправляться в путь». Я не пытался утешить Синди, как бы горько она ни плакала, потому что мои утешения ничего не могли изменить, как не могли изменить ее слезы. Я сделал шаг в сторону, но Синди перехватила мою руку. Она опять умоляла остаться, и в ответ я пропел. «Послушай, ты хочешь, чтобы у тебя был дом и чтобы он всегда был полон друзей? А я по-настоящему хочу одного — чувствовать, как ветер подгоняет меня в спину. Ты говоришь, что любовь — это друзья, дети и дом. Но пойми, любовь не купишь в рассрочку и не возьмешь в аренду, так не бывает. И я прошу, не плачь о жизни, которой все равно не могло быть. Однажды ты встретишь мужчину, который будет так же, как и ты, любить детей, дом и друзей, и он обязательно сделает тебе предложение, и вы будете счастливы. Просто так уж получилось. То, что правильно для других, мне совсем не подходит. И я должен отправляться в путь». Наконец Синди отпустила меня, и я был этому рад, потому что не хотел ее отталкивать. А каждая минута промедления обжигала мне грудь. Синди еще плакала на крыльце, когда я вышел на дорогу, Песня закончилась. Я открыл глаза, и настроение уже было совсем другим. Следом заиграла «Me and Bobby McGee». И это было как нельзя кстати. Эшли уже не переписывалась по телефону, Мэтт снял наушники, и мы вместе слушали Джоплин. А когда песня закончилась, Крис поставила ее заново, и мы прослушали ее не меньше 10 раз подряд. И теперь уже действительно ехали вместе. Я почувствовал, что счастлив. И пусть у меня не было ни губной гармошки, ни красной банданы, из-под которой я мог бы эту гармошку достать, и я не оставался на мели в Батон-Руж. Но все это не имело значения. Я верил, что моя жизнь могла быть именно такой, и моей Бобби, конечно, была бы Эшли. Мы заговорили про Керуака. Крис и Мэтт его не читали. Эш взялась пересказывать им сюжет в дороге. Но быстро выяснилось, что никакого сюжета там нет. Однако Эшли все равно пересказывала книгу, сбивчиво, путаясь в именах, и это не мешало нам ее слушать, потому что Джоплин пела песню Кристоферсона уже бог знает в какой раз, и этого было достаточно, чтобы все понять без каких-то слишком умных цитат и объяснений. Потом мы слушали «Can't help but wonder where I'm bound» Тома Пакстона, и его песня не совсем подходила под ритм дороги, хотя она и была о дороге, но все равно показалась нам прекрасной. И Мэтт даже сказал, что хочет разучить ее на фортепиано. Отчего-то Крис такая идея показалась смешной, и она смеялась, а с ней смеялись и мы с Эшли, хотя я тоже ничего смешного в словах Мэтта не нашел. Но под конец уже смеялся и сам Мэтт, и все это было действительно здорово. Мы слушали еще много песен, и некоторые из них по несколько раз подряд. Эшли заявила, что готова вот так ехать хоть целую неделю или даже месяц, на что Крис ответила, чтобы Эшли нашла себе другого водителя, потому что у нее от долгих поездок начинает болеть попа. Мэтт заявил, что готов на остановках разминать Крис все, что у нее будет болеть, и мы опять смеялись. А Эшли сказала, что хочет вот так сесть в машину и катиться через оба континента, от Мичигана до самой Патагонии. И она перечисляла места, в которые нужно заскочить по пути, и мы с Мэттью добавляли что-то свое и даже спорили, когда потребовалось решить, по какому из побережья ехать в Южной Америке, по восточному или западному. Мэтт склонялся к Аргентине, а я требовал Перу, так как хотел непременно увидеть Мачу-Пикчу. И мы так громко спорили, что Крис пришлось на нас прикрикнуть, после чего она сказала, что мы дураки, потому что после Патагонии нам все равно нужно возвращаться назад. А значит, туда можно ехать по одному берегу, а обратно по другому. И нам это предложение понравилось. Мы еще какое-то время спорили, с какого побережья начать, но в итоге согласились, что это не так важно. Какое-то время молчали, слушали музыку, а потом одновременно заговорили о совершенно разных вещах и от этого опять рассмеялись. Мне было хорошо, и все же я с грустью подумал, что на самом деле никогда бы не решился на такое путешествие. Мне было достаточно о нем мечтать. Я ведь и жить-то по-настоящему не хочу. Хочу быть старым и вспоминать ушедшие годы. Эшли спросил, о чем я думаю, и я все эти мысли произнес вслух. Добавил, что и любить по-настоящему не хочу. Хочу вспоминать о любви, как это делал Макьюэн. Эшли толкнула меня в плечо и заявила, что я сам себя запутал. Тут все проще. Тебе сейчас нравится думать о себе старом, думающем о своей прожитой жизни. Ты называешь это проще? Я к тому, что тебе хочется и жить, и любить. Просто сейчас ты не можешь вот так, на всю катушку сделать то, о чем мечтаешь. Вот и оплакиваешь это старческими слезами. Будто отчасти переживаешь все это по-настоящему, а заодно находишь причину ничего по-настоящему не делать. «Ты сама-то поняла, что сказала?» — с улыбкой спросила Крис. «Ты что-нибудь понял?» «Понял», — серьезным видом кивнул Мэтт. Она сказала, что знает о том, что он знает, чего хочет, потому что они оба давно об этом знают, хотя узнали это только сейчас, и оба этого хотят. Эшли не обратила на них внимания. Мы с ней еще какое-то время поспорили, потом окончательно запутались, смешав и прошлое, и будущее, и то, что было, и то, чего не будет. Когда я закурил, Крис сказала, что в машине курить нельзя, но когда я затушил сигарету, Крис сама закурила и нашла все это очень забавным. На самом деле ничего забавного в этом не было, но мы опять смеялись, курили все одновременно, и пепел разносило по салону. И Крис крикнула, что заставит нас все убирать, но была довольна поездкой, а про университет уже не вспоминала. Чикаго остался позади. С ним исчезли его тревоги и его картонное небо. Мы поднимались на север, и нам было хорошо. Заиграл бодрый, но неисчерпаемо однообразный лайтфуд, и мы притихли. Впрочем, однообразность и прямолинейность Лайтфута не мешали слушать его песни бесконечно долго. Да и мы уже молчали совсем не так, как в Чикаго. Теперь мы молчали вместе, так что настроение оставалось хорошим. Но смех сменился сонливостью, и все, кроме Крис, решили вздремнуть. Крис явно не отказалась бы тоже поспать, но не сказала по этому поводу ни слова, просто смотрела вперед на дорогу, иногда сверялась с картой и слушала, как Лайтфут поет свой «Early Morning Rain». Выныривая из дремы, я приоткрывал глаза и видел, как вдоль дороги текут города и совсем мелкие поселения с крохотными домами, будто вырезанными из рекламных щитов и расставленными по обочине вместо унылой череды деревьев. Мелькали мотели, моллы, кафетерии, синие и зеленые щиты с указателями и надписями. Блестели озера, а по узким дорожкам катились велосипедисты. Я даже не знал, где именно мы едем, но спрашивать об этом Крис не было никакого желания, и я опять проваливался в полумрак сна. А открыв глаза, видел только серые поля и голые, будто ощипанные, но все же по-осеннему красивые кусты. Проснувшись в очередной раз, я только заметил, что Гордон Лайтфут давно сменился Нилом Янгом, чей слабый голос был едва различим на фоне гудящего двигателя. Крис о чем-то говорила с Мэттом. Эшли спала, но ей было неудобно. Она то и дело принималась ворочаться, пыталась получше пристроить голову. А за окном серое полотно полей выкрасилось в изморось, блестело на солнце, и от этого казалось покрытым не травой, а бирюзовым мхом или чем-то подобным. Эшли, наконец, открыла глаза. Не размыкая губ, зевнула, сладко, протяжно, до дрожи. Затем хмуро посмотрела на меня из-под сбившихся волос, будто я был виноват в том, что ей никак не удается найти удобное положение. Наклонилась, чтобы снять кроссовки, и с ногами забралась на сиденье. При этом спиной уперлась в меня, а голову склонила в промежуток между подголовниками. Не могу сказать, что мне было удобно. Приходилось тверже держать левое плечо. Но тогда это не имело значения. Я только протянул руку, чтобы коснуться ее волос. Эшли не сопротивлялась. И я уже смелее погладил ее шею, и никогда прежде я не испытывал такой нежности, такого желания охранять чей-то покой. То, какой Эшли была худенькой, легкой, то, как она вся притулилась ко мне, и сколько в этом незначительном прикосновении было тепла и уюта, показалось мне достойным лучших текстов Макьюэна. И я удивился, почему во всех этих песнях, где так много поют о дороге и любви, никогда не говорят, до чего приятно вот так сидеть, прижавшись друг к другу, забывать о мире вокруг, а главное — не желать ничего большего. Я опять уснул, а когда проснулся, за окном уже появились высокие здания. По улицам шли люди в теплых ботинках, пальто и меховых наушниках. Я, конечно, знал, что мы отправились на север, что на календаре зима, но не ожидал, что смена погоды будет настолько стремительной, ведь в Чикаго я мог ходить в одной футболке. А тут не отказался бы от свитера и шапки. Голова Эшли лежала у меня на коленях, а Крис иногда с улыбкой поглядывала на нас в зеркало заднего вида. И я был благодарен ей за эту улыбку. «Висконсин», — сказала Крис. Я догадался. «У тебя есть свитер?» «Нет». «Напрасно». «А у тебя?» «У меня есть машина». «Понятно». Вместо того, чтобы смотреть в окно, изучая новый для меня штат, я смотрел на Эш, на ее короткие цветные носки, на тонкие запястья, едва прикрытые рукавами клетчатой рубашки, на мягкий покатый подбородок. Он был такой аккуратный, маленький, что казался детским. Я постарался бережно оправить волосы Эшли, но стоило к ним прикоснуться, как она открыла глаза. «Привет». Эшли была все такой же сонной, будто и не спала вовсе, но посмотрела на меня с улыбкой. «Привет», — усмехнулся я. Эшли потянулась, я почувствовал напружиненность ее тела. Одним движением смахнула с лица волосы, но не стала затягивать их хвост, да и вообще не стала подниматься. Только закинула одну ногу на другую, пальцами теперь касалась окна. Достала телефон. Так и лежала головой у меня на коленях, что-то писала в телефоне, а я запоминал каждую связанную с ней деталь, будто должен был впоследствии по ним перед кем-то отчитаться. В Милуоке остановились перекусить и первым делом переоделись во все самое теплое из того, что оказалось в наших вещах. Мы с Эшли натянули толстовки с капюшонами и синей эмблемой университета. Мэтт надел флисовую рубашку с замшевыми налокотниками. А Крис нашла в багажнике древнюю, растянутую в рукавах розовую кофту с вышитым блестками Микки Маусом. С учетом фиолетовых найков, темно-синих лосин, бордовой юбки ниже колена и коротко стриженных таких же бордовых волос, выглядела она, как и всегда, довольно необычно. Картину дополняли браслеты, красная помада и сложный пирсинг в ушах. Мэтт шел рядом с Крис и явно любовался тем, как она выглядит. А я должен был признать, что, несмотря на разницу в росте, они неплохо смотрятся вместе. В кафе оказалось людно, и мы не сразу нашли себе местечко. А когда нашли, выяснилось, что из еды тут подают только блинчики, и я предложил поискать что-нибудь еще. Но все запротестовали, заверив меня, что блинчики — это не так уж плохо. Я обратил внимание, что по сравнению с Чикаго тут совсем мало чернокожих. Сказал об этом Мэтту, он пожал плечами. Его куда больше интересовал кофе, который он заказал себе, и который теперь пила Крис, изначально заявившая, что хочет только погреть руки. В итоге Мэтт заказал еще один кофе, а когда ему принесли вторую кружку, ее сразу перехватила Крис, взамен отдав первую, уже остывшую. Они начали спорить, в итоге расплескали кофе по столу, и оба остались этим довольны, хотя еще несколько минут поглядывали друг на друга с наигранной злостью. Эшли сидела рядом со мной. Иногда, закрыв глаза, упиралась головой мне в плечо. Потом начинала зевать прямо в мою толстовку. Я чувствовал ее горячее влажное дыхание. И удивлялся тому, как легко и естественно мы тут все сблизились. Вели себя так, будто у нас было не меньше десятка таких поездок. Наконец нам принесли блинчики. И Крис с Мэттом успели подраться вначале за, в общем-то, совершенно одинаковой тарелки, а затем и за мёд с ореховой стружкой. Эш, взяв мою руку вместо подушки, положила голову на стол. Вся сонная, мягкая. Я склонился к ней и спросил, будет ли она есть, и прошептал этот вопрос так, что губами коснулся ее уха. Эш вздрогнула и рассмеялась, потому что ей стало щекотно, а потом выпрямилась и сама притянула к себе одну из тарелок. Все это происходило до того буднично, естественно, что не хотелось ни о чем думать. У нас не было ни прошлого, ни будущего, но мы вели себя так, будто и то, и другое у нас было. При этом ни на мгновение не забывали об истинном положении вещей. Просто до времени спрятали это понимание куда-то вглубь. Знали, что здесь и сейчас мы вместе. А все остальное не имеет значения. Ведь при всей своей будничности этот простой перекус Милуоки казался чем-то невероятно важным. Тем, ради чего и стоит жить. Мы вышли из кафе и поначалу шли неспешно, наслаждались тем, как прохлада скользит по нашим теплым лицам. Но тепло быстро выветрилось, и мы заторопились к машине. Когда Милуоки остался позади, спать уже никто не хотел. И мы говорили так жадно и так много, будто нас целый год держали в камерах-одиночках. И только сейчас нам, наконец, разрешили встретиться, предупредив, однако, что не пройдет и 3 суток, как нас опять заставят молчать. И смотреть на однообразные скучные стены. И не имело значения, о чем мы говорили. А говорили мы обо всем подряд, перебивая друг друга или начиная перекрестные разговоры «я с Крис», а Эшли с Мэтью, или наоборот. В краткие мгновения тишины мы вновь слышали музыку, и могло показаться, что нам уже нечего обсуждать. Но достаточно было выглянуть в окно, чтобы сразу нашлась тема, по своей важности превосходившая все, о чем мы успели поговорить. И вот Мэтт замечал рекламный плакат с девушкой в бикини, говорил о глупости такой рекламы, и мы наперебой начинали обсуждать то, как вообще много эротики в рекламе. И Крис говорила, что это хорошо, а Мэтт заявлял, что это грустно, потому что означает, что люди не такие уж развитые при всех своих университетах и квантовой физике, если вот так легко ведутся на простейшие уловки. Эшли с ним соглашалась и говорила, что в YouTube больше просмотров там, где на заставку вынесена фотография из порно. Такая, что ничего порнографического там и нет, но все понимают, откуда такая фотография, и что конкретно на ней делает девушка, и чьи там торчат ноги. Мэтт признавал, что это тоже печально, а потом, глубокомысленно игнорируя Крис, говорил, что для человека важна причастность к чему-то запретному, ведь эротика на YouTube запрещена. Ну, такая эротика, чтобы можно было разглядеть гениталии. Наконец, Крис удавалось его перекричать, и она объявляла, что Мэтт говорит как старик из 60-х, а слово «гениталии» мерзкое, потому что какое-то больничное, и когда он его произносит, ей хочется надеть на него белый халат плешивого импотента. И мы еще 10 минут обсуждали, какое слово тут было бы уместно. А я только жалел, что Эшли больше не лежит у меня на коленях, и что я не могу вот так невзначай к ней прикоснуться. Потом решил, что это до смешного глупо, и положил свою ладонь поверх ее руки, и на мгновение задохнулся от неожиданного страха. Испугался, что Эшли посмотрит на меня с упреком, что все испытанное окажется лишь наваждением. навеянным дорожным сном, но Эшли руку не убрала и даже позволила нашим пальцам переплестись. Мэтт тем временем говорил, что людей притягивает все постыдное, такое, что запрещено и вынесено за скобки морали. Крис закатила глаза и даже стукнула по рулю, но Мэтт продолжал рассказывать о запретном плоде, о естественном любопытстве, о неизменном желании человека разбить стену запретов, с которыми он вполне мог бы ужиться, если бы не знал, что это именно запреты, а не какие-нибудь естественные условности. Я почти не слушал Мэтта. Весь сосредоточился на том, как неспешно и буднично мы с Эшли перебираем пальцы друг друга. Думал, что это совсем не похоже на то, как Крис гладила мою руку. Тогда мне тоже было приятно, но те прикосновения не были настоящими. Мэтт не успокаивался. Заявил, что человек от природы неизменно тянется к нарушению запретов. «В этом вся суть ориентировочного рефлекса». «Чего?» — поморщилась Крис. «Ну, не только в этом, но...» «Каждого из нас тянет испытать, каково это — переступить черту дозволенного. И если боишься рисковать своим комфортом и достатком, в итоге делаешь все по мелочам. Ведь смотри, сейчас, пожалуйста, тысячи порносайтов, можешь найти что угодно и когда угодно, только кликни мышкой». «Смотрю, у тебя большой опыт», — усмехнулась Крис. «Но это неинтересно», — Мэтт не обращал на нее внимания. «Потому что доступно и предсказуемо. Человека тут интересует не само порно, а наложенный на него запрет. Увидел картинку в YouTube и надеешься, что там действительно что-нибудь промелькнет. Поэтому сразу переходишь по ссылке и ждешь. Я не перехожу. И вся эта реклама, и все эти знаменитости, у которых что-то там подсмотрели под юбкой, или что-то там, или у которых украли телефон с фотографиями. И ведь громче всех о разврате кричат как раз те, кто потом с особым вожделением все эти фотографии рассматривает». «С особым вожделением? Хватит повторять за мной слова. Просто удивляюсь, что ты такой извращенец. Уж кто бы говорил!» «Ты на что-то намекаешь? Или просто грубишь?» Крис и Мэтт продолжали пререкаться, а я не сдержался и процитировал любимый отрывок из «Сологуба». «Даже в рассказе влюбленного в красоту поэта «Нагота непорочного тела», словно наглая нагота блудницы вызывает осуждение лицемеров и ярость людей с развращенным воображением. Строгая нравственность всех этих людей навязана им извне. Она не выдерживает никаких искушений и обольщений. Они это знают и опасливо берегутся от соблазна. А втайне тешат свое скудное воображение погаными картинками уличного и закоулочного развратца, дешевого, регламентированного и почти безопасного для их здоровьишка и для блага их семьишек». И да, я произнес это по-русски, отчего заставил всех в изумлении замолчать. Затем Мэтт рассмеялся и спросил: «Ты сейчас говорил по-русски?» «Да». «Я вообще как-то забыла, что ты говоришь на другом языке». Крис приоткрыла окно и закурила. Словно по команде закурили и мы с Мэттом. Я предложил сигарету Эш, но она отказалась. Я пытался прикурить одной рукой, но у меня ничего не получалось. Мешал ветер из открытых окон. Я вновь и вновь чиркал зажигалкой, пробовал укрыть ее за сбившимся на бок капюшоном толстовки. И Эшли наконец поняла, почему я стараюсь прикурить непременно одной, свободной рукой. Усмехнулась и пересела поближе, прижалась ко мне так, будто старалась укрыться от сквозняка. Когда я наконец прикурил, Эш сама взяла мою руку, и мы опять переплели наши пальцы. «Это было какое-то русское проклятие, да?» — продолжал Мэтью. «Ты нас всех проклял?» «Очень смешно», — поморщилась Крис. «Все-таки удивительно, до чего разговорчивым, да и вообще энергичным оказался Мэтт, стоило нам выехать из Чикаго. Подумав об этом, я неспешно, стараясь подобрать соответствующие слова, перевел цитату на английский. Она, конечно, утратила свое несколько пафосное звучание, но суть я сохранил, и Мэтт остался доволен. Будто я только для того цитировал Сологуба, чтобы подтвердить все, что он нам тут наговорил. Эшли прошептала мне, и теперь ее губы коснулись моего уха. Я был уверен, что она делает это нарочно, и мне было приятно, хотя слова ее были серьезными. «У тебя в голове слишком много цитат». «Знаю, так проще». «Что проще?» «Формулировать мысли. Почему бы не довериться хорошим писателям, если они уже сформулировали то, о чем я думаю? И сделали это куда лучше меня самого». «Может быть. Но все же не стоит так доверять цитатам, даже если они очень точные». «Почему?» «Не знаю. Что если однажды ты упустишь мысль, которая будет по-настоящему твоей? Не поверишь в нее, потому что она прозвучит непривычно и нескладно. Может быть. Я пожал плечами. Но я привык. Мне с детства говорили, что у меня хорошая память, что этим нужно пользоваться. И ты пользовался? Да. Когда в 9 классе пошел на юридические курсы, это пригодилось. Ты сам пошел на эти курсы? Я не возражал. Понимаю. Мне так было проще. Я и не знал толком, чего хочу. Ну и доверился родителям. Точнее, отцу. Получается, университет за тебя тоже выбрал он? Не только университет. Много чего. Но я не возражал. К тому же отец действительно хотел мне помочь. Думаю, он бы меня поддержал, если бы я сразу выбрал какое-то другое направление. Если б точно знал, чего хочу. Но ты не знал. Да. А потом было поздно. Что поздно? Что-то менять. Родители в меня много вложили. Я это знаю и ценю. Ты их любишь? Не знаю. Не думал об этом. Мы просто разные. Но мне их, в общем-то, не в чем упрекнуть. Прежде я ни с кем вот так откровенно не обсуждал свою семью. И мне стало не по себе. Да, я мог бесконечно долго говорить с Эшли, делиться с ней тайнами своей души, пока нас не разлучит ее поворот возле Саллинас. Но при этом я знал, что нельзя пересекать черту, ту самую, что отделяет мираж, в который мы погрузились, от бездны, на пороге которой я продолжал с улыбкой пить свой кофе со сливками. Эшли, на удивление, быстро уловила мое настроение и сменила тему. Заявила, что знает, как проверить мою память. Предложила делать ставки на то, сколько я запомню городов из песни «I've been everywhere» после одного прослушивания. Мэтт, не поворачиваясь, сказал, что затея не самая удачная, но тут же добавил, что ставит 10 баксов на то, что я запомню не больше 30%. Крис была явно лучшего мнения о моих способностях и назвала 50%. «Половину?» — с сомнением протянул Мэтт. «Половину», — кивнула Крис. «Я сказал Эшли, что спор получится не совсем честный. Я уже слышал эту песню. Она мне попадалась и не раз». «Это ничего не значит», — Эшли качнула головой. «Даже Кэш ее пел только с листа. Ну, не полностью с листа, но во время концертов подглядывал это точно. Список-то приличный». «Это да». Тут я не мог не согласиться, а Эш, рассмеявшись, крикнула. 94%! Услышав ее ставку, Крис и Мэтт заговорили одновременно. Крис заявила, что мы в сговоре, что просто решили их обчистить. Мэтт стал допытываться, почему именно 94, а не, скажем, 93 или 95%. Потом мы еще минут 20 обсуждали, как именно я буду составлять список, и что делать, если кто-то начнет подсказывать, и как быть, если какой-нибудь город я напишу с ошибкой. А главное, кто будет засекать время и какой установить лимит. Наконец, включили песню, и я сразу понял, что никаких 94% у меня не получится. Из-за шума дороги я разбирал далеко не все названия. Я уже не говорю, что часть городов мне вообще показалась вымышленной. Затем выяснилось, что в машине нет ни листочка, ни ручки. Пришлось остановиться. Я выскочил наружу, открыл багажник и вырвал из дневника 2 страницы. Торопился скорее взяться за список и слишком сильно хлопнул дверью. Крис стала ругаться, но я ее не слушал, нужно было скорее записать самые сложные из городов. Токопилья, Оскалуса, Тексаркана и все в таком духе. Всякие Бостоны и Канзас-Сити я оставил напоследок. Пока я составлял список, Эшли, прижавшись ко мне, внимательно следила за каждой новой строчкой. А Мэтт слушал «I've been everywhere» в наушниках, старательно записывая текст себе в телефон, чтобы потом высчитать точный процент. Из 91 города я указал лишь 47, если не считать еще десятка городов, названных мною наугад. Среди них был и Гринбоу, штат Алабама. Но никто, даже Крис, не оценили мою шутку. Мэтт с сожалением объявил, что это 52%, а значит, все деньги достанутся Крис. Мы еще долго гадали, каким был бы результат, если б я догадался слушать песню, как и Мэтт, в наушниках, а не из колонок гудящей машины. И Крис предложила подыскать похожую песню и еще раз сыграть на деньги. Но я сразу сказал, что эта песня наверняка единственная в своем роде. А потом заметил, что вдоль дороги лежит снег. За каких-то 8 часов пути мы попали в настоящую зиму. С каждой минутой снега становилось больше, затем вовсе началась пурга, застившая окна белым мельтешением. Крис включила дворники, а мы, зачарованные, притихли. и дворники, шаркающие по лобовому стеклу, стали маятником, отсчитывающим время нашей жизни. После Мэдисона, где мы опять остановились выпить по чашке кофе, нам уже почти не встречались большие города. Лишь редкие и, казалось, пустующие селения, дома в которых липли к высоким водонапорным башням, и были до того аккуратными, уютными, что я впервые подумал о рождественской поре как о чем-то действительно приятном. Венки и замелы, и все эти бутафорские вертепы всегда казались мне довольно пошлыми, но здесь они бы смотрелись гармонично, и я бы, поселившись в одном из этих домов, мог без притворства отмечать Рождество и даже слушать повторяющиеся из года в год рассказы о волхвах и Вифлеемской звезде. Нет, я бы не стал ходить на исповеди и проповеди, но рождественский альбом Синатры, да и госпелы в исполнении Кэша, уж точно начал бы слушать с умилением и умиротворением. Леса в Висконсине стояли на удивление густые, будто мы давно пересекли границу штата, проехали Миннеаполис и теперь, сами того не понимая, углублялись в дебри одного из северных заповедников Миннесоты. Отправляясь на поиски амишей, мы заранее обсудили, куда именно ехать. И еще в пятницу выбрали графство Вернон, где располагалась одна из самых крупных общин Хиллсборо. Знаю, когда речь идет о США, каунти принято переводить как округ, но я предпочитаю английский вариант графства, потому что ни в какой округ Вернон я ехать не хочу, а вот графство Вернон в самый раз. Захолустное местечко, в котором за последние 100 лет погибло лишь 3 сотрудника из управления местного шерифа, и все 3 в автомобильных авариях. Мэтт предлагал навестить амишей из Мэтфорда, расположенного в графстве Тейлор, так как эта община была самой старой, основанной еще в 1920 году. Но я вычитал в интернете, что Мэтфорд давно обнищал и стал едва ли не самой крохотной общиной во всем Висконсине. К тому же он располагался на севере штата, и ехать туда пришлось бы слишком долго. Был еще вариант с графством Кларк, где также встречались амиши. И на этом варианте настаивала Крис, потому что у нее был знакомый, родившийся недалеко от Кларка. Крис этот аргумент казался довольно хорошим, но общим числом голосов мы выбрали именно Вернон, в который приехали уже поздно ночью. На территории графства Вернон могли разместиться 3 таких города, как Чикаго, однако всех его жителей при желании можно было бы спокойно заселить в 10 чикагских высоток. И мы не удивились, обнаружив, что к полуночи здесь закрылись все магазины. О том, чтобы нормально поужинать, не было и речи. Мы даже думали, что придется ночевать в машине, потому что отелей нам встречалось не больше, чем ресторанов и кафе. Впрочем, тут сказывалась неослабевавшая пурга, из-за которой едва удавалось рассмотреть стоявшие вдоль дороги дома. Карта помочь не могла, но, по крайней мере, мы знали, что находимся в самом крупном городе графства — в Вероккве. Хотя слово «крупный» скорее звучит насмешкой. Мы 2 проехали по главной и отчасти занесенной снегом улице, прежде чем Мэтт разглядел слабые огни неоновой вывески. Так мы нашли мотель и были этому очень рады. Окна центрального блока пульсировали цветными огнями, там работал телевизор. Зеленый керамический гном у входа. Над фрамугой — желтый фонарь. Сразу за порогом 2 автомата с газировкой и с презервативами. За стойкой нас встретил заспанный старичок в синем стеганом халате, надетом поверх майки и полинявших джинсов. Старичок даже не поинтересовался, куда мы едем и на сколько дней планируем у него остановиться. Спросил наши ID, зевая переписал все данные, попросил нас расписаться и выдал ключи от 2 номеров.